Глава 19. С началом восхода солнца Гарпина была уже у панского брода. С собой она прихватила топорик и, оглядываясь по сторонам и вздрагивая от каждого шороха, изо всех сил старалась сделать вид, будто рубит сушняк. И все-таки она пропустила тот момент, когда болотяники подошли к ней. «Может, тебе помочь, пригожая?» — раздался у Гарпины за спиной насмешливый голос. Она вздрогнула и оглянулась. Рядом с ней стояли трое заросших бородами мужчин с оружием. «Ну так помочь?» — спросил один из них и усмехнулся. «А то вот как запрело. Неужто у такой красивой да нет мужика? А то что ж ты сама-то машешь топориком?» «Не твое дело, кто у меня есть, а кого нет», — ответила Гарпина. «Ишь, какая смелая!» — весело прищурился болотяник. «Так, может, ты скажешь нам и еще что-нибудь такое же смелое?» «И скажу», — перевела дух Гарпина. «Перемога все видит». «Вот оно как!» — удивился болотяник. «Ну, тогда скажу и я. Перемога все знает. А что же это такую красотулю да определили на такое опасное дело? А дед-то куда подевался?» «Веревочка порвалась», — сказала Гарпина. «Перемога велел сидеть на болотах и ждать, когда другая веревочка появится. Она будет завтра в это же время. И еще Перемога велит варить вам кашу. И спрашивает, сколько крупы у вас осталось». «Порвалась, значит, веревочка», — вздохнул болотяник. «Жалко старого волка. Но да что ж. А насчет каши скажи так. Совсем, мол, не осталось у братов крупы. Одни малые зернышки. Так что пускай Перемога ни на какую гулянку не рассчитывает. С ножами да с кольями — это не гулянка, так и передай». «А крупа — это патроны?» — не удержалась от любопытства Гарпина. «А эта красотуля тебя не касается», — нахмурился болотяник. «Больно ты любопытная. Ты передай, что тебе сказано, да и только. Но бывай. А то, может, подсобить с дровишками. Кустики-то уж больно заманчивые». «Вот я спрошу у Перемоги», — не растерялась Гарпина. «Если он позволит, тогда и подсобишь». «Ишь ты какая!» — покрутил головой болотяник. «Ну, тогда ладно, мы пойдем». Сразу же после встречи с болотяниками у панского брода Гарпина поспешила к Ганне. Ночью накануне Ганна сказала Гарпине, чтобы она пришла к ней. Вот Гарпина и пришла. «Проходи», — сказала Ганна, отпирая дверь. «Нет, в хату не надо. Поговорим здесь, в сенях. Ну что, была у панского брода?» «Была», — сказала Гарпина. «Кого-нибудь видела? Троих. Все сказала, как надо. Все сказала. И про кашу тоже. И про кашу. Они сказали, что кашу варить им нечем, потому что закончилась крупа, а с ножами и кольями на гулянки не ходят». «Так и сказали?» «Да, точно так». Гарпина помолчала и несмело спросила. «Так я пойду? Мне надо в пекарню». «Подождет твоя пекарня», — сказала Ганна. «Наш разговор еще не окончен». «Но...» — попыталась возразить Гарпина. «Я сказала, погоди», — властно произнесла Ганна. «Лучше ответь. Ты не сильно испугалась?» «Испугалась чего?» — удивленно спросила Гарпина. «Всего», — ответила Ганна. «Моего поручения, людей из болота». «Нет», — покачала головой Гарпина. «Так, чуточку. Так я пойду». «Пойдешь тогда, когда я тебя отпущу», — жестко произнесла Ганна. «Скажи, а если бы я попросила сходить к панскому броду еще и завтра?» «Зачем?» «Это отдельный разговор. А сходить с поручением и ходить туда столько раз, сколько я тебе поручу? Что ты на это скажешь?» «Но зачем тебе, вам? Значит, надо». Все с той же жесткостью произнесла Ганна. «Ты бы согласилась?» «Но...» «А я бы тебе зато заплатила». «Заплатили? Это как же?» «Советскими рублями, как же еще?» — усмехнулась Ганна. «Другие деньги сейчас иметь опасно». «Но Перемога...» «А может, я и есть Перемога?» — усмехнулась Ганна. «Ну что ты на меня так уставилась, глупышка?» «Да, я Перемога, которую никто не знает и никто не видел, кроме тебя». «Ты понимаешь, чем тебе грозит, если ты кому-нибудь об этом проболтаешься? А заодно и твоему Василю». «Да я понимаю». «Умненькая девочка», — усмехнулась Ганна. «Вот и будь такой же и дальше умненькой, и все у тебя будет хорошо, и деньги у тебя будут, и жива будешь, как и твой Василь». Ганна помолчала и продолжила. «Мне нужен связной между мной и болотом. Мой прежний связной был, докончился». «Да, я это поняла. — сказала Гарпина. «Умненькая девочка», — повторила Ганна. «Вот ты и будешь моим связняком». «Но выбора у тебя нет никакого», — жестко произнесла Ганна. «Я ведь тебе сказала, кто я. Значит, ты или станешь выполнять мои задания, или...» «Выбора у тебя нет. Вернее, он, конечно, есть. Или ты будешь выполнять мои поручения, или...» «Нет, нет», — затрясла головой Гарпина. «Я буду делать все, что вы скажете». «Вот и молодец», — усмехнулась Ганна. «Я знала, что мы договоримся. Я разбираюсь в людях». «Ну, иди в свою пекарню. А вечером, как стемнеет, придешь ко мне за новым заданием. Но так, чтобы тебя никто не видел. А если кто увидит, то скажи, я иду к Ганне Кравчук. Она обещала научить меня вышивать». «Хорошо. Ну, иди». «Нет, постой». Вдруг окликнула Гарпину Ганна, когда девушка уже переступила порог. «Еще запомни вот что. Если вздумаешь донести на меня участковому или ястребкам, или тем, кто приехал из города...» «Нет, я...» «Молчи и слушай». «Так вот, если вздумаешь донести, то той же ночью умрешь. И твой Василь тоже. Мы ближе, чем они. Мы везде. Ты меня поняла?» «Да, я поняла». «Вот и ступай». Из пекарни Павло Аныська вернулся, обуреваемый самыми разными, бурными и противоречивыми чувствами. Войдя в помещение сельсовета, он в сердцах швырнул фуражку на лавку, тут же прямо на нее уселся и ударил себя кулаком по лбу. «Нет, это надо же!» — сказал он, никому конкретно не обращаясь. «Это что ж такое получается? Столько времени у меня в селе жила это, а я ничего и не знал. Да еще чуть меня из-за нее не посадили. Вот уже в коморе закрыли. Плохой я участковый, никудышный. Да что же это такое творится на белом свете?» «Ну, выговорился?» — с улыбкой спросил Марко. «Ага», — затряс головой Павло. «А теперь рассказывай». «Ну что, друзья-товарищи», — сказал Марко, выслушав участкового. «Как сказал наш Тарас, настало время спеть нам самый последний куплет. Вот и пойдем его петь, все вместе. Пойдем вязать перемогу». «А можно и мне с вами?» — попросил Алекса Цыганок, присутствовавший здесь же. «А тебе-то что там делать?» — прищурился, глядя на него Тарас. «Может, в последний раз полюбиться с перемогой в постели? Так это вряд ли. А пускай идет», — сказал Марко. «Иди и ты с нами, хлопец. А чего ж? Так оно даже лучше, но, конечно, без оружия. Не дадим мы тебе пока оружие». «Ой!» — с показушным ужасом вздохнул Тарас. «Он и без оружия такого там натворит». «Пойдем, хлопче», — повторил Марко, обращаясь к Алексе. «А Тараса не слушай, его иногда заносит, как того дурного коня». Решили так. Придя к хате, Ганны, Марко, Тарас и Алекса входят в хату, а все остальные остаются снаружи и наблюдают за окнами. Потому что мало ли кто может из тех окон выскочить. Бандитская хата, она и есть бандитская хата. Хотя, конечно, предполагалось, что никого, кроме самой Ганны, в хате не будет, потому что Ганна была перемогой, и ее никто не видел и не знал, кроме связняка. Так и оказалось. В хату вошли беспрепятственно, потому что отчего-то она была не запертой. Хотя это и понятно. Никакой хозяин Березичак не запирал хаты днем, когда он дома. Это была давняя от дедов и прадедов традиция. Или, может, поверье, гласившее, что в запертую хату беда войдет скорее, чем в незапертую. Потому что отчего-то уж очень любит беда именно запертые хаты. Ганна была в хате. Увидев вошедших, она привстала с лавки и взглянула на них вопросительным взглядом. И тут она увидела Алексу. А увидев Алексу, она все поняла. Она не стала ни сопротивляться, ни выражать фальшивое непонимание, что вот, мол, кто вы такие и для чего явились в хату к одинокой вдове. Она понимала, что все это бестолку. Уж коли эти люди пришли вместе с Алексой, то все кончено. «Что, догадался, Каханный?» Криво усмехнулась она, глядя на Алексу. «Я-то все думала, когда до тебя дойдет. И, значит, когда нужно будет тебя убивать. Вот не успела». Алекса на это ничего не сказал. Он молча подошел к Ганне и также молча взглянул ей в лицо. Именно так, в лицо, а не в глаза. Затем он скривился в улыбке и по-прежнему, ничего не говоря, отошел. «Ненавижу вас», — ровным голосом сказала Ганна. «Всех ненавижу». «А почему так?» — дурашливо улыбнулся Тарас. «Все мы такие славные хлопцы. Любить нас да любить». В хату вошел Евген Снегур. «Что?» — спросил он. «Все хорошо», — ответил Марко. «Вот, Евген, познакомься. Это и есть та самая перемога, неуловимая и страшная, которой матери пугают своих детей и которая приказала побить твоих детей, да и других тоже». Но Евген даже не взглянул на Ганну, он лишь усмехнулся своей деревянной усмешкой, повернулся и вышел из хаты. Перед тем, как увести Ганну, в ее хате сделали беглый обыск. Ничего подозрительного не нашли, только несколько книжек. Две из них были на украинском языке, еще четыре на иностранных языках, польский и английский. Бегло взглянув на книжки, сказал Мартын, польская и английская классика. «Грамотная, значит», — кивнул Марко и сунул все книжки себе в карман. «Потому что в данном случае это были не сами по себе книжки. Это были доказательства. Доказательства того, что Ганна — человек грамотный и ученый. Вот даже другие языки ей знакомы. А Перемога — тоже ведь грамотный и ученый». Слух о том, что приехавший из города СМЕРШ повязал Ганну Кравчук, и что это Ганна и есть Перемога, мигом разлетелся по всему селу и даже по ближним хуторам. Хотя никто никому ничего о ней не говорил, но люди все равно узнали. Ну да, чему тут удивляться? На то оно и село, чтобы все обо всех знать. А уж каким таким удивительным образом люди так скоро узнают все новости, эту тайну не разгадал еще никто. Да, наверное, не скоро ее разгадают. Ганну привели в сельсовет и заперли в камору, приставив к ней стражу. Все ястребки и все милиционеры мигом были подняты по тревоге и тоже прибыли в сельсовет. Даже Алексей Цыганку и то вернули его винтовку. Как знать, а вдруг болотяники прознают, что выявили и посадили под замок их атамана Перемогу. И тогда они ринутся ее отбивать. А может, и не ринутся, учитывая то, что патронов у них почти не осталось. Но все равно нужно было держать себя наготове. И хорошо, что имелась рация. Тарас, хорошо разбиравшийся в технике, мигом ее настроил и связался с начальством. Начальство пообещало, не мешкая ради такого случая, как поимка Перемоги, прислать грузовики с солдатами. Оставалось только их дождаться. Болотяники так и не пришли отбивать своего вожака Перемогу. То ли им никто не сообщил о поимке Перемоги, то ли им и вправду нечем было воевать, то ли дело здесь было еще в чем-то, кто знает. Но зато очень скоро, еще даже и не стемнело, прибыли солдаты на двух грузовиках. А сразу же вслед за солдатами к сельсовету стали сходиться люди и селяне, и хуторяне, и даже из соседних сел. Они ничего не спрашивали, а лишь стояли поодаль, скупо между собой переговаривались и смотрели в одну точку туда, откуда должны были вывести Перемогу. «Вот», — сказал Марко Павлу Аныська и Евгену Снегуру, — «пришли люди. Теперь-то, думаю, вам с ними будет проще. Главный их страх вот он, сидит в каморе». «Есть еще и болотяники», — сказал участковый. «Есть», — согласился Марко. «Но, думаю, скоро и их не станет. Кто затаится, а большинство явится с повинной. Нужно будет подготовить к ним обращение, разумное обращение. Такое, в которое они поверят. Вот тогда они и выйдут из болот. Справитесь?» «Справимся», — кивнул Павла Аныська. «Вот и хорошо», — улыбнулся Марко. «Алекса, а иди-ка сюда. Вот что я тебе скажу, хлопче. Ни казнить, ни миловать мы тебя не собираемся. Пусть тебя казнит и милует твоя совесть». «Спасибо вам», — не поднимая головы, промолвил Алекса Цыганок. Марко ничего не сказал, отошел от Алекса и нечаянно встретился взглядом с Гарпиной. Рядом с нею стоял Василь, но он Марко сейчас не интересовал. Его интересовала Гарпина. Подойти он к ней не подошел, потому что не хотел, чтобы кто-то знал, что Гарпина и Марку и всем прочим очень помогла. Уж так помогла, что не сказать и как. Не надо было рисковать и показывать людям, что Марко и Гарпина знакомы. Мало ли, с какими мыслями стояли кругом те люди. Не все, конечно, но кто-то обязательно стоял и таил в себе нехорошие, злобные мысли. Значит, лучше поберечь Гарпину и не показывать виду, что Марко и она знакомы. Поэтому Марко и Гарпина лишь обменялись взглядами, и еще Марко улыбнулся Гарпине одними глазами, а она улыбнулась глазами ему в ответ. Вывели Ганну. Народ встрепенулся и зароптал, будто это были не люди, а деревья в лесу, а по ним прошелся неожиданный ветер, и деревья зашелестели листьями. Ганна ни на кого не смотрела, зато все смотрели на нее. «Вот видишь, деточка», — сказала какая-то мама своему дитяти, — «это Перемога. Ее поймали и сейчас увезут далеко-далеко, и больше ее никогда не будет». Ганну посадили в кузов машины, туда же сели Марко, Тарас и Мартын, а также несколько солдат. Остальные солдаты сели в кузов другой машины. Моторы взревели, машины тронулись и скоро пропали из виду. А люди все стояли, молчали и не расходились. Александр Томонников. «Бой с невидимкой». Читал Юрий Белик.